Дон Мигель. Мигель де Сервантес Сааведра родился в 1547 году в университетском городке Алькала де Энарес в 20 милях от Мадрида. Он был младшим членом бедной, но знатной семьи и идальго. Отца его звали Родриго Сервантес, мать Леонора Кортинас. Кроме Мигеля в семье было две дочери – Андреа и Луиза, и сын Родриго. День рождения Сервантеса точно неизвестен, однако достоверно известно, что крещение он принял 9 октября 1547 года, а так как у католиков был обычай совершать этот обряд вскоре после рождения, то предполагают, что родился Сервантес в тот же день или накануне. Другие биографы относят день его рождения на 29 сентября, то есть день святого Михаила, на основании существующего у испанцев обыкновения давать ребенку имя того святого, в день которого он родился. Известно, что отцу писателя приходилось заниматься ремеслом цирюльника и быть по совместительству хирургом. По своим доходам семья могла сравниться с современным средним классом. Сервантесам пришлось немало поездить по стране. Какое-то время они жили даже в Севилье, где будущий писатель, наверное, посещал иезуитскую школу. В 1566 году, то есть когда Мигелю исполнилось 19 лет, семье удалось перебраться в Мадрид. Первое упоминание о Сервантесе как писателе приходится на 1569 год, когда в своем предисловии к общему политическому сборнику директор Гуманистической академии в Мадриде некто Лопес де Гойос упоминает Сервантеса в качестве нашего доброго и любимого ученика. Речь в этом предисловии идет о стихах, посвященных памяти недавно скончавшейся королевы Изабеллы де Валуа. По одним данным, Сервантес вообще не получил никакого систематического образования, а по другим, он целых 2 года проучился в Саламанке, изучая юриспруденцию, но так и не смог удостоиться ученой степени, что не раз ставилось ему на вид его врагами. Конечно же, какое-то образование, пусть и третьесортное по тем временам, будущий великий писатель все-таки имел. В декабре этого же 1563 года мы находим его уже в Италии. Он служит при дворе одного из кардиналов. Как мог получить такое высокое назначение недоучившийся студент? Сказать трудно. Однако, будучи секретарем кардинала, Сервантес непрерывно читает, таким образом пополняя запас знаний и пытаясь одновременно с этим утолить ненасытную жажду чтения. Во многом именно книга для будущего создателя великого романа всех времен и народов станет единственным источником знаний. По собственному признанию писателя, он читал все попадавшееся ему под руку, подбирая даже клочки исписанной бумаги, валявшейся где-нибудь в грязи на улице. Это особое, на первый взгляд странное, отношение ко всякому слову, написанному на бумаге, наверное, не могло не проявить себя при создании великого романа. Еще в 20-х годах прошлого столетия Виктор Шкловский в своей знаменитой статье «Как сделан Дон Кихот» доказывал, что образ Дон Кихота создался в результате технического взаимодействия повествовательных схем и сообщений тогдашней науки. По Шкловскому Сервантес неосознанно придал своему безумному герою материалы из различных словарей и справочников. Он, по мнению исследователя, нанизывая материал и механически противопоставляя мудрость и безумие, создал тип, который получился так, как получается наплыв в результате 2 съемок, сделанных на одну и ту же пленку. Но вернемся к тому обстоятельству, что юный Сервантес был буквально одержим манией чтения. Ему было все равно, что читать, и он подбирал с земли, по его собственному признанию, любой исписанный клочок бумаги. Есть в этом что-то от алхимии, ибо химик точно так же любой больной металл читай любой исписанный клочок бумаги, собирается вылечить с помощью раствора красноватого цвета, называемого еще философским камнем. Роль философского камня в этом процессе играет, конечно, творческое «я» художника, который с помощью всевозможных архетипов, пользуясь ими как нитью Ариадны, мифо Тесея и Минотавре, спускается по Юнгу в глубины коллективного бессознательного, дабы прикоснуться к истине с заглавной буквы. Подбирая исписанные листы бумаги у себя под ногами, извлекая их из уличной грязи, Сервантес, по сути дела, совершал поступок, который нормальным никак не назовешь. Почти все исследователи творчества Сервантеса отмечают духовную близость между сумасшествием Дон Кихота и самим автором. Для доказательства исследователи обычно обращаются к биографическим данным и говорят, что образ Дон Кихота буквально списан автором с самого себя.